Несколько минут она пристально смотрела на чудесную лампу. Отведя взгляд, она обнаружила, что стена исчезла, и она смотрит прямо в темную дождливую ночь. Было слышно, как свистит ветер, но до нее не доходило ни дуновения. Через секунду облака рассеялись или исчезли, как исчезла стена, и перед ее взглядом предстали тысячи звезд, вспыхивающие в своем великолепии посреди темнеющей синевы. Но это продолжалось мгновение. Тучи сдвинулись снова и закрыли звезды. Стена выросла и скрыла тучи. А в комнате стояла леди, улыбаясь и держа на ладони мерцающий шар размером с голубиное яйцо. «Вот что я приготовила для тебя», — протянула она шар принцессе. Айрин взяла его в руку и осмотрела со всех сторон. Он немножко мерцал и светился то тут, то там, но не сильно. Он был серо-белый, как из матового стекла. «Это вся ваша пряжа, бабушка?» — спросила принцесса. «Все, что я сделала с тех пор, как ты появилась в доме. Здесь больше, чем ты думаешь». «Как красиво! А что мне с этим делать?» «Сейчас объясню», — кивнула леди и прошла в свой кабинет. Она вынесла оттуда маленькое колечко. Потом взяла из принцессиных рук шар и что-то проделала с ним. Айрин не поняла, что. «Дай мне руку», — проговорила леди. Айрин протянула правую руку. «Да, эта рука мне как раз и нужна». И леди надела ей кольцо на указательный палец. «Какое чудное колечко!» — воскликнула Айрин. «Как называется этот камень?» «Это огненный опал». «И я буду его носить?» «Всегда». «О, спасибо, бабушка! Он красивее всего, что я когда-нибудь видела, кроме тех камней разноцветных в вашей короне. Это ведь ваша корона, правда?» «Да, это моя корона. Камень в твоем кольце такой же, только он красный, а мои камни, как видишь, всех цветов». «Да, бабушка, я буду очень его беречь. Но...» — добавила она нерешительно. «Но что?» — спросила бабушка. «Как мне быть, если Люти спросит, откуда оно?» «Это ты спросишь ее, откуда оно у тебя?» — ответила леди с улыбкой. «Я не понимаю, как?» «Увидишь». «Конечно, увижу, если вы так говорите. Но, понимаете, я не смогу притвориться, что не знаю». «Конечно, нет. Не беспокойся об этом. Ты увидишь, когда придет время». С этими словами леди повернулась и бросила шар в розовый огонь. «О, бабушка!» — воскликнула Айрин. «Я думала, вы пряли для меня». «Да, для тебя, детка. И ты получишь это». «Нет, он сгорит!» Леди протянула руку к огню, вынула оттуда шар, мерцающий, как и раньше, и показала принцессе. Айрин потянулась, чтобы взять его, но леди открыла ящик комода и положила шар туда.